«Наш братец Анжуйский», — подумал Шико. «Неужто он не перестанет играть с чужими головами в чужие короны?» «Да здравствует его высочество, герцог Анжуйский!» — закричали все присутствующие. Франсуа побледнел более прежнего. «Не бойтесь, ваше высочество», — шепнул ему Генрих де Гис. «В капелле нет ни одного лишнего человека, а двери крепко заперты». «Разумеется», — подумал Шико. «Братья», — сказал граф де Монсоро, — «его высочество желает вам сказать несколько слов». «Пусть говорит! Пусть говорит!» — вскричали остальные. «Мы слушаем!» Трое лотаринских принцев обратились к герцогу Анжуйскому и поклонились ему. Герцог Анжуйский, оперся на спинку скамьи. Казалось, он готов был упасть. «Господа», — сказал он таким глухим и дрожащим голосом, что сначала было трудно расслышать его. «Господа, я верю, что Господь обратил на нас свой милостивый взор, и что рано или поздно Он положит конец смутам и беспорядкам, которые суть следствия безрассудного людского честолюбия». Начало речи герцога было так же темно, как мрачен был его характер. Все в молчании ожидали, чтобы речь его высочества несколько прояснилась и чтобы можно было судить о ней. Герцог продолжал более твердым голосом. «Я сам бросил взор на этот мир и, не будучи в состоянии окинуть всю поверхность его своим слабым взглядом, остановил его на Франции. Что же увидел я тогда в этом королевстве? Святая вера Христова поколеблена в своем основании, и истинные слуги Божии рассеяны и изгнаны. Тогда я измерил глубину бездны, уже разверстой ересями, потрясающими верование под предлогом быть угодными Господу. И душа моя погрузилась в печаль и сетования». Одобрительный ропот пробежал по собранию. Герцог высказал свое сочувствие к страданиям церкви, что почти равнялось объявлению войны виновникам этих страданий. «В этой глубокой горести», — продолжал принц, — «я услышал, что многие благородные дворяне, благочестивые люди, приверженные к обычаям наших предков, приняли на себя попечение об утверждении пошатнувшегося алтаря. Я бросил вокруг себя грустный взгляд, и мне показалось, что наступил уже день страшного суда, что Господь отделил уже избранных от отчужденных. С одной стороны были последние, и я с ужасом отдалился от них. С другой стороны были избранные, и я бросился в их объятия. «Братья, я с вами!» «Очень хорошо», — произнес Шико тихим голосом. Но предосторожность его была напрасна. Он мог бы закричать во все горло, и все-таки никто бы не услышал его. Так шумны были крики и рукоплескания, раздавшиеся под сводами церкви после слов герцога. Трое лотаринских принцев первые подали знак к этому шуму. Потом кардинал, стоявший ближе других к герцогу, сделал еще шаг к нему и сказал: «Добровольно ли вы пришли к нам, принц?» «Совершенно добровольно». «Кто открыл вам нашу святую тайну?» «Друг мой, усердный приверженец католической веры, граф де Монсоро». «Так как вы теперь из наших, — сказал герцог де Гиз, — то благоволите, ваше высочество, объявить нам, что вы намерены сделать для блага религии и святой лиги». «Я намерен исполнить все требования римско-католической религии», — отвечал новопосвященный. «Вантер де Биш», — проворчал Шико. «Охота же людям окружать себя таинственностью, чтобы говорить подобные глупости, чтобы им идти прямо к Генриху Третьему. Он охотно вступил бы в союз их. Ведь процессии, бичевания, истребление ереси — его любимые занятия. Чудаки, право, Карбер. Добрый герцог Анжуйский так растрогал меня, что мне хочется выйти из исповедальни и просить этих господ, чтобы они приняли и меня в свою лигу. Продолжай, достойный брат моего повелителя, продолжай. Это очень похвально. И герцог Анжуйский, как бы угадав мысли Шико, продолжал на самом деле. «Но, — сказал он, — благородные дворяне должны иметь целью не только интересы религии. Я вижу еще другую цель». «Говори, Анжуйский, говори, — шептал Шико про себя. — Я тоже дворянин и, надеюсь, благородный. Следовательно, цель твоя касается и меня». «Ваше высочество, — сказал кардинал де Гиз, — мы с глубочайшим вниманием готовы вас слушать». «Тем более, что слова ваши пробуждают надежду в наших сердцах», — прибавил герцог Майенский. «Так я объяснюсь», — сказал герцог Анжуйский, устремив беспокойный взгляд в мрачный конец капеллы, как бы для того, чтобы удостовериться, не услышат ли его слов уши, недостойные их слушать. Граф де Монсоро угадал беспокойство принца и успокоил его улыбкой и выразительным взглядом.